Многозначительно играю бровями в сторону главной синей нудистки. Но странно, никто не смеется, лишь Мистик с Магнито как-то неловко переглянулись. Не волнуйтесь, смеяться над его шутками вовсе не обязательно. Черт когтистый, я тебе это еще припомню. Кстати, ты же не можешь использовать все свои силы с красивыми девушками рядом. Вот уж действительно, удар пришел откуда не ждали. Брови Магнито и его спутницы взлетели вверх. Логан пакостно ухмыльнулся. Даже студенты начали похихикивать. Какого черта, Шторм? Что, должна же я знать, как Мистик повлияла на твои силы, и на что мы можем рассчитывать? Сказала дамочка, одевающаяся в секс-шопе. Это специальная ткань, которая защищает. Латекс называется ткань твоя. И тут Мистик превратилась в полностью голую Джин Грей. Офигел даже Магнито. Надеюсь, теперь будет меньше сложностей для тебя, проворковала она. Как ни странно, действительно полегчало. Не считая всеобщих возмущенных воплей Росомахи, Шторм и наиболее громкий, самой Джин Грей, хотя она вроде вообще в кабине пилота, а не здесь. Да что вы, стоило проблеме стать не только моей, и куда же делись ваши усмешки? Прекрати это сейчас же, или я придушу тебя, зашипела мутантка. Посмотрел бы я, как она пользуется телекинезом в таком состоянии. Она даже штурвал не контролирует, и мы летим куда-то на юг вообще. Росомаха выдвинул когти. Ну уж нет, встаю между ним и Мистик. Не стоит так рьяно заботиться о моем комфорте. Одну голую бабу на борту я уж как-нибудь переживу. Мистик, дорогая, пока мы работаем вместе, стоит пойти на некоторые уступки. Мягко, но твердо потребовал Магнито. Девушка пожала плечами и превратилась в ничем не примечательного мужика. И вроде бы проблема решена, но все больше и больше людей узнают о моей слабости. Передаваться я не буду, и не надейся. Джин была все еще зла. Этот раздражитель номер 3 слишком себя переоценивает. Итак, это топографическая карта дамбы. Здесь находится. Смотрю на это и завидую. Цветной 3D-проектор на борту самолета. Черт, до подобной крутизны моей новосозданной организации еще пахать и пахать. Решено, разберусь с этим делом и займусь ресурсами вплотную. Да хоть взять базу этого страйкера, держу пари, там есть много интересных вещичек. Курт, ты можешь перенестись внутрь? Поинтересовалась Шторм. Так этого черного телепортера зовут Курт? Нет, я должен видеть конечную цель, иначе я могу застрять внутри стен. С непонятным, может, немецким акцентом отвечает этот черт. По-моему, ему просто впадлу горбатиться на малознакомых типов. Привяжем к нему Китти. Нет, нет, она же еще ребенок. Ни за что. Мое замечательное предложение снова единогласно отвергли. Только моя будущая ученица надулась от обиды. Вот видишь, Китти, как здесь с тобой обращаются. Вступай в мою организацию, и с тобой никто не посмеет обращаться как с ребенком. Клянусь, я сразу же брошу тебя в бой. Нет, я, пожалуй, пас. Ну что ей опять не так? Иметь дело с подростками так непросто. Я иду. Вперед вышел Логан. Он со мной ничего не сделает. Росомаха, тот, кто пойдет туда, должен уметь управлять механизмом водосброса. К тому же ты слишком рассчитываешь на свою регенерацию. Я говорю не о регенерации. Протянул старик. Ты наконец все вспомнил. Вспомнил, как был игрушкой страйкера. Когтистый тут же встал на дыбы. Я, его лучший проект. Он ни за что не убьет меня так просто. Это мой шанс. Ошибаешься. Ухмыльнулся старик и многозначительно посмотрел на Мистик. Я вообще заметил, что старик любить полагаться на нее в таких делах, взять хотя бы то, как она тогда выманила Роук из школы. Предлагаю улучшить этот план. Внутрь пойдет Логан, но не просто так, а с большой кожаной сумкой. Теперь уже я многозначительно смотрю на Мистик. Черт, в истинном облике она меня отвлекает и потому бесит, но когда он в облике мужика, а не в своем, это меня разочаровывает и поэтому тоже бесит. В общем результате у девушки будет фора, пока Росомаху будут рвать на куски. Показываю пару больших пальцев. Ну а как же ты? Держу пари, ты бы мог и один все сделать. Я видел, на что ты способен, на статуе свободы, спросил Логан. При упоминании своего провала старик поморщился, я тоже, но по другой причине. Видно, память вернулась к тебе не полностью, и ты забыл, что на подобных объектах существует система самоуничтожения. Учитывая, что база находится под дамбой, предельно ясно, как она работает. Систему уничтожения можно отключить из центра управления механизмами водосброса. Я лишь покачал головой. Это не так работает, продолжила за меня мистик. Удивительно, оказывается, синяя эксгибиционистка тоже успела побывать в руках у вивисекторов. Такие системы работают по принципу мертвой руки. Через определенные промежутки времени нужно вводить код, чтобы взрыва не произошло. Точно, согласно киваю, так что я буду держать дамбу. Честно скажу, я смогу сдерживать воду от силы минут 40. Значит, если мистик правильно подберет время, у вас всех будет максимум час, час 10, до мучительной смерти от утопления в холодной воде. Толпа мутантов, сгрудившись, склонилась над экраном. Не то чтобы он был маленьким, но изображение от скрытых камер в одежде Росомахи и мистик было дерьмовым. «Страйкер!» – завопил этот идиот, аж колонки заглючило. «Страйкер!» В ответ на вопли Лагана в массивной двери перед ним загорелось маленькое окошко. Ни черта не было видно, но, судя по звуку, это был сам полковник. «Кто пришел к нам? Мое лучшее творение! Убить его!» Тотчас открылись боковые проходы, и когтистого начали поливать из всех стволов. Мы с Магнито синхронно заржали. Только такой болван, как Лаган, мог подумать, что этот ублюдок оставит его в живых. А тем временем пошла потеха. Росомаха отбивался как мог. Его камера и микрофоны уже вышли из строя, остались только те, которые на мистик. «Гранаты! Используйте гранаты! Господи!» В мою руку вцепилась Роук. «Потише! Отдергиваюсь! Пусть она и в перчатках, но все же, не беспокойся!» Не отрываясь от экранов, холодно заметил старик. «Хоть и считается, что эти регенераторы нее могут управлять своей способностью, но, когда они готовы к бою, их живучесть в разы выше. Может, все дело в позиционировании, они избегают травм, которые долго заживают. Может быть, кроме Роук от мониторов не отливала и Джин Грей. Ох, чувствую, наставит она рога циклопу. С другой стороны, Скотт и без рогов, неправильно как-то, вы сильно рисковали. Страйкер мог просто открыть шлюз, слишком затратно для одного Росомахи», — усмехнулся Магнито. «Но он сам сказал, что Лаган — его лучшее творение. Если клонировать и запустить в серию, пожимаю плечами, с настоящими альфа-мутантами, типа меня, Магнито и профессора его не сравнить. Но альфа-мутантов почти невозможно контролировать», — задумчиво протянул старик. «Есть». Магнито показал пальцем на монитор. Во всеобщей неразберихе никто не заметил, что один солдат остался раненым в коридоре и одновременно отступил вглубь базы. Мистик, то и дело меняя обличие, проникала все глубже и глубже. Затем она и вовсе превратилась в страйкера и принялась отдавать запутанные приказы, что окончательно превратило обстановку в бедлам. «Homo sapiens!» – донеслось презрительное шипение из колонок. «Она в серверной. Вылетаем. У 95% взрослых американцев отсутствует совесть. Чарльз Ксавьер знал это лучше других. Именно поэтому, когда нужно было поместить в чужой разум слепок своей личности, он помещал его именно сюда. Но у В-21 эта комнатка была еще и крошечной. Впрочем, это было не так уж и важно, всего лишь мелкое неудобство. Пришло время поработать. У В-21, к удивлению псевдо-Ксавьера, он действительно считал это своим именем, было хорошее, структурированное сознание взрослого человека, с которым было приятно взаимодействовать. Но, конечно, были и неприятные особенности. Две. Первое, за свою жизнь этот мутант уже сталкивался с менталистами, приходилось действовать очень осторожно, чтобы не попасться. Это сильно замедляло работу. Вторая особенность была скорее раздражающей, совершенно неконтролируемые сексуальные порывы, прямо как у подростка. «Ух ты, какая жопа у Шторм!» Профессор поспешно прогнал внезапную чужую мысль. Ничего хорошего в проявлениях либидо другого мужика, как бы такие мысли ни выглядели, от них исходило стойкое ощущение гениталий, вроде запаха, приятного мало. Но сейчас дела приняли слишком серьезный оборот, чтобы думать об этой похабщине. В голове вкрутились нехорошие мысли, ведь все альфа-мутанты Америки сейчас здесь, и если выживет только один из них, то простым мутантам ничего не останется, кроме как последовать за ним, вне зависимости от своих убеждений. И Пандамин видел, что такие же мысли крутятся и в голове Магнито. Но эти двое не знали того, что знала проекция профессора. Даже в здоровом состоянии Ксавьер не смог бы убить всех мутантов на Земле. Чтобы подчинить основу Страйкеру, придется сильно ослабить Ксавьера. В результате, прежде чем он умрет сам, погибнут мутанты только в определенном радиусе, остальным достанутся лишь сильные мучения. Где-нибудь в Европе и вовсе почти никто ничего и не почувствует. К счастью, база полковника находилась на Алкали-Лейк, заброшенном алюминиевом заводе посредине канадского леса. Возможно, жертвы ограничатся мутантами здесь, всеми, кроме того, на котором будет защитный шлем, который очень кстати красовался на голове В, заставляя Магнита раздраженно на него поглядывать. Черт, и зачем они притащили сюда детей? Проекция профессора искренне надеялась, что не в этом был план Ксавьера, иначе ему действительно лучше умереть, чем жить с этим. Итак, последним альфа-мутантом будет Шторм. Прости, Арара, на твою долю выпало тяжкое бремя. Проекция осторожно выглянула из-за двери. Во внутреннем мире он мог ходить и даже летать, но стоило быть осторожным и не выдавать себя. Чисто. Проекция тенью скользнула в коридор. Внутренний мир выглядел как длинный кольцевой коридор с множеством дверей. Лаконично и четко, он действительно любил контроль. Проекция направился к нужной двери. Самоосознание, и зашел внутрь. Перед псевдо-Ксавьером предстал гигантский зал с множеством колонн. В центре стояла самая высокая, действующая модель самоосознания, освещенная сверху лучом света. Вокруг клоны поменьше, на каждой из них свой образ самоосознания, но не действующий, резервный. Вот, например, на этой, нарисованный парень со странной прической. Проекция использовал поверхностное сканирование, я виджета, я стану суперсаяном. Псевдо-Ксавьер не имел понятия, кто это и почему он именно здесь. Странная система, в которой он пока не успел разобраться, но сейчас этого и не требовалось. Проекция подошел к главной колонне и сосредоточилась. В реальном мире тем временем самолет приземлился на Алкали-Лейк, и пред штурмом Магнита сделал очевидный ход. В, так как ты остаешься снаружи, тебе не кажется, что разумнее придать шлем одному из нас? Если бы не псевдо-Ксавьер, мутант тут же бы ответил коротким матом и средним пальцем. Собственно, поэтому его старый друг Эрик особенно и не старался. Но теперь в мозгу вбыл слепок сознания Ксавьера, и это меняло многое. Проекция собрал все свои силы. «Ты же альфа-мутант», — принялся нашептывать он, — «великий и могучий. Альфа-мутанты не пользуются костылями». «Верно, верно, верно». Тем временем в реальности взастыл в нерешительности. «Кому же передать?» «Шторм, Шторм, Шторм. У Шторм клевая задница. Тьфу ты, черт, мерзость какая». Это было слишком внезапно и не к месту, чтобы проекция отреагировал по-другому. Псевдо-Ксавьер с силой оттолкнул мысль, та врезалась в столб, в тот, с виджетой, и он упал, а дальше один за одним, создавая эффект домино, попадали другие. Плохо, очень плохо. Надо работать быстрее, пока хозяин разума не обнаружил неладное. Лихорадочно думал проекция. Но вот очередной столб упал, пробил стену, и все затихло. Разрушения были не такие уж и большие. Может, все и обойдется. Кстати, а что за той стеной? Она была какой-то хлипкой, со следами постоянного ремонта. Псевдо-Ксавьер сразу обратил на это внимание, но времени было слишком мало, чтобы разобраться точнее. Из пролома показалась изящная ладошка. Что это тут у нас? Поверхностное сканирование говорило, что это некая Лиара Тессони, и что она Азари. Псевдо-профессору это не говорило ровным счетом ничего, но что настораживало, так это с какой наглостью мысль полезла прямо в пролом. Сразу же появилась какая-то Тали, Кварианка, затем какая-то Сильвана, а затем волна из синих женщин буквально затопила все вокруг. Проекция сразу вспомнил, как настоящий Ксавьер в юности первый и последний раз попытался починить проводку, и случайно пробил канализационную трубу. Это была дыра в либидо, и в довершении этого кошмара в проломе появилась гигантская рука, безжалостно его расширяя. Ау, зе, из тьмы уставились два желтых глаза. Тем временем в реальности. Хорошо, я отдам шлем Мистик, потому что... Мистик, Мистик, да это все равно, что передать шлем Магнита. Псевдо-Ксавьеру уже не важно было, какую ложь в свое оправдание придумает В. Было ясно, что все планы пошли прахом. Глава 4.2. Алкали-Лейк, дьявол. Лаган откинул с себя кусок бетона. Выстрелы слышались теперь в глубине базы. Наверное, солдаты решили, что прикончили его, и оставили здесь. Вокруг было еще несколько тел. Сколько я без сознания? Будто в ответ на вопрос Росомахи послышалась цепочка взрывов, и по всему зданию прошла дрожь. Теперь было неважно, сколько прошло времени, дамба была взорвана, а значит, осталось 40 минут. Лаган верил в В, в то, что он сдержит свое обещание, а также в то, что по прошествии оговоренного времени он просто уйдет, бросив всех умирать. Взгляд мутанта зацепился за руку одного солдата, часы, знакомая модель, и в них есть таймер. Росомаха принялся молча стягивать их. При этом он думал, Вспомнив все, он также вспомнил и мерзкий характер Страйкера. Он был уверен, что полковник сбежит, трусливо бросив всех подчиненных. Даже наоборот, он не может позволить им выжить, чтобы никто не рассказал о его мерзких делишках. Поэтому главный вход наверняка перекрыт, взорван или затоплен. Это была крыса, которая всегда копает нору с несколькими запасными выходами, о которых знает только сама. И похоже, Логан вспомнил, где находится один из этих выходов. Раны Росомахи окончательно затянулись, а на лице возник оскал. Ну что же, поиграем в кошки-мышки. Аквариум с зеленоватым едко пахнущим раствором, ряд игл с трубками, ведущими к емкости, где вяло кипело нечто похожее на ртуть, адамантий. Это было место, где Росомаха родился. Логан вспомнил боль, бешено колотящееся сердце, дезориентацию. Если бы расплавленный адамантий не повредил его мозг настолько, то он бы никогда не доверился инстинктам так глубоко, не нашел бы тот ход и попал в цепкие руки Страйкера. Какая ирония! Глаза отмечали новые детали, приборы стали более совершенными. Без торчавшей кипы проводов, игл имплантаторов стало больше, появились какие-то новые трубки, что-то вроде системы охлаждения. Логан помнил, что был первым выжившим после внедрения адамантия в скелет, и теперь понимал, что не последним. Как там говорил Пандамин, типовой проект, в коридоре послышались шаги, а сквозняк донес знакомый запах. Секрет адамантия в том, что если удалось получить этот сплав в жидкой форме, его надо хранить подогретым, иначе он затвердеет, и его не разрушишь. Так, Страйкер, мутант угрожающе двинулся вперед. Логан, ты выжил? Удивленно, впрочем, без особой опаски, произнес полковник. Росомаха зарычал и выдвинул когти. Раньше я думал, что тебе нет равных. Я ошибался. Все так же спокойно продолжил Страйкер. Перед ним выступила какая-то японка и решительно уставилась на Логана. С дороги. Сегодня он не собирался щадить никого, пусть она и женщина. Бам! Мутант отлетел на 5 метров, ему показалось, что в его живот ударили не ногой, а стальной балкой. Японка подняла пальцы, и каждый ноготь удлинился в смертоносное адамантовое лезвие. Вот черт, дело даже было не в том, что это было 10 лезвий против его 6, но и в том, что каждый палец мог свободно двигаться, в отличие от его когтей. Короткая схватка показала, что он был полностью прав, его буквально нашинковали, а его противница не получила и царапины. По силе и скорости она даже превосходила Росомаху. У Логана оставался только один козырь – регенерация. Он постепенно заманивал свою противницу к резервуару для имплантации. Там было тесно из-за кучи аппаратуры, самое удобное место для того, чтобы навязать борьбу, и когда это произойдет, он победит. Сейчас – удар по глазам, удар в живот, вот и конец. Зло усмехнулся Логан. В ответ японка подняла на него свои стремительно регенерирующие глаза, быстрее, чем это было бы у Росомахи. Вот черт, выругался Логан, почувствовав, как в его живот вонзились 10 стальных когтей. Она провела его. Его план, это был и ее план тоже. Вдобавок Логан пропустил удар, и вместо поверхностного рассечения мышц теперь были повреждены внутренние органы. 2 существа и 16 когтей сплелись в смертельный клубок на полу. Логан, что? Не позволяя ей себя трогать, ее прикосновения вытягивают энергию, и в следующий момент Росомаха увидел девушку, улетающую от пинка мутантки. Роук, что? И Страйкер, приставляющий пистолет к ее виску. Не пытайся повернуть свои фокусы, девчонка. После случая на Статуе Свободы я знаю о тебе все. Не следовало Логану отвлекаться. С безжалостностью машины японка прокинула его в резервуар. Едкая охлаждающая жидкость заливала раны, мешая регенерации, не давала дышать, а сверху посыпались еще удары. Логан. Крики доносились до него будто с другой стороны реки. Бесполезно. Югия лучше его во всем. Скорость, сила, регенерация, количество адамантия в организме. Мозг отказывался работать, словно плавая бочки с черной нефтью. В такой заднице он был всего один раз, и тоже в этом месте. Если бы не инстинкт, он бы умер еще в тот раз. Возможно, тогда Мари не попала бы в эту западню вместе с ним. Логан, инстинкт, справа. Росомаха не знал, что там справа, он просто схватил это и воткнул стерве в живот. Это был инъектор адамантия. В здравом уме он никогда бы так не сделал, потому что эти штуки вообще-то управлялись с компьютера, и это не должно было сработать, но перед мутантом проступило лицо Югия, искаженное в агонии от того, что раскаленный металл уплавил ее органы, а затем мгновенно застывал, блокируя регенерацию. Логан с трудом встал и оттолкнул ее от себя. Труп девушки с металлическим звоном упал на бетон. Больше адамантия в организме, теперь уж точно. Развязка была настолько внезапной, что Стрейкер остолбенел. Это позволило Роук слегка коснуться щекой его руки. Черт, он оттолкнул девушку и выронил пистолет. Что же, досадно, но это не важно. Полковник хладнокровно достал гранату, выдернул чеку и бросил ее девушке. Разожмешь руки, умрешь. А затем он просто развернулся и направился к выходу. Роук, Росомаха быстро, насколько позволяли его раны, бросился к ней. Бледная девушка судорожно стискивала спусковой рычаг. Сейчас осторожно воткнул иглу вместо чеки. Ну ты, в следующий выучи пару приемчиков, прежде чем помогать мне. В ответ на это Мари нервно рассмеялась. И тут бац, голова Логана будто взорвалась. Он царапал свое лицо, царапал бетонный пол, а затем все кончилось. Росомаха лежал оглушенный. Это Церебро, так мы успели остановить профессора, или все-таки нет? Наверное, успели. Черт, Роук. Логан подбежал к девушке, на ее лице были кровавые следы от ее же ногтей, она не дышала. Этот день был похож на американские горки. Все хорошо, полный кошмар, затем снова все хорошо, и снова полный кошмар. Но сейчас Логан знал, что делать. Росомаха сжал зубы и решительно протянул ладонь к лицу девушки. «Кахаэло, мистер Логан». Рука Логана, вместо лица аккуратно погладила волосы, успокаивая плачущую девушку. «Все хорошо». Украдкой взгляд на часы. «Еще 15 минут. Целых 15 минут. Теперь точно все хорошо». Китти обожала приключения. Хотя это приключение было слишком уж опасно для жизни на ее вкус. Но все равно она была очень взбудоражена. «Вы все останетесь здесь». «Что?» «Это был полный отстой. Лететь сюда 3 часа, чтобы просто сидеть в самолете?» Недоволен был даже 9-летний Майки с бесполезной способностью чешуйчатый язык. «Не то что Китти. Детям не место в битве», — строго сказала мисс Монро. «Посмотрите на это с другой стороны. Этого отморозка поддерживает кто-то в правительстве, так что в любой момент могут появиться черные вертолеты с группой захвата». Китти не особо верила в это. «Я должна помочь Логану», — запротестовала Роук. «Нет», — твердо возразила мисс Шторм. «Что будет, если мы спасем профессора и Росомаху, и с самолетом что-то случится? Кто-то должен остаться здесь. Не волнуйся, я позабочусь о Логане», — заверила ее мисс Грей. Китти показалось, что теперь Мария еще больше захотела пойти внутрь. За главного остается Петр Распутин. Это было ожидаемо. Он, Пира и Бобби являлись 3 самыми сильными учениками в школе. Но Колосс был настоящим занудой. С ним точно никто никуда не пойдет. Девушка с надеждой посмотрела на мистера В. «Что? Вот согласилась бы ты стать моей ученицей, а так, фиг тебе». И как она могла понадеяться на этого бессовестного типа? Из окна видно только снег и серую бетонную платину, и пандамина, укутанного в кучу курток, что сидит напротив нее метрах в 50. И ничего не происходит. Вдалеко выстрелы, а может это деревья так шумят? Эта неопределенность убивала. Китти Прайд так и хотелось вскочить и... «Никто никуда не пойдет». Хмуро навис над ней Колосс. «Зануда», — буркнула девушка. И тут бах-бах-бах-бах, серия негромких хлопков, как от фейерверков, и от платины взвелось облако пыли, и все застыло. Китти казалось, что даже снежинки вокруг платины замерли. Впрочем, это было слишком далеко. Рядом с ней пироматом выразил свое восхищение. «Теперь я понимаю, почему учитель считает, что мы не готовы к битве», — согласился Айсберг. По мнению девушки, это было глупо, все равно что сравнивать кого-то с профессором или Магнита. «Мне надо в туалет», — встала Мари. «Ой, а мне тоже». «Сидеть», — приказал Колосс. «Нечестно. Почему Роук можно в туалет, а мне нет?» «Потому что Роук не может проходить сквозь стены, и не сбежит». И опять потянулось это невыносимое ожидание. «По-моему, этот обманул нас с вертолетами». «Ты только сейчас это понял», — ляпнула Китти. Пира грязно выругался и направился к выходу. «С меня хватит». Колосс попытался остановить его, но... «Если ты попытаешься остановить меня, я здесь все сожгу». «Стой», — вмешался Бобби Дрейк. «Мы должны быть все здесь», — настаивал здоровяк. «Да куда он уйдет в одной толстовке? Снаружи 25. Пожал плечами Бобби. «И то правда». Китти как-то не подумала об этом. «Выходит, даже если она сбежит, то просто замерзнет». «Отстой». И тут голова как заболела. «Ай-яй-яй-яй-яй». Когда она очнулась, все лицо было исцарапано. Все лежали без движения. «Джубили, Джубили». Слава богу, подруга была просто без сознания. Все стали потихоньку начали приходить в себя. Колоссы и айсберг пытались всех успокоить, но сами были напуганы. Пир не возвращался. Что же происходит? Ожидание стало просто невыносимым. И тут Китти резко перестала всхлипывать и улыбнулась. И это напугало ее подругу почти так же, как недавняя ужасная боль. «Смотри, она тайком достала из рюкзака красный конверт. А нет, ты взяла с собой эту дурацкую штуку», — зашипела Джубили. «Кстати, она тоже перестала плакать. А ты в этом сомневалась? Выбрось ее». «Хорошо, но сначала открою». «Нет». Джубили вцепилась в конверт. «Слушай, если я ничего не сделаю, то просто с ума сойду. К тому же этот тип снаружи. Ты действительно думаешь, что он караулит где-то с винтовкой?» Китаянка быстро осмотрелась. Всем было не до них. «Ладно». Подруги склонились над конвертом. И тут внезапно вернулась Роук, про которую все забыли. «Все кончено. Все идут сюда. Мне сказали готовить самолет. Ура!» Закричали все, и Джубили, но не Китти Прайд. «Сколько уже можно откладывать? Если она сейчас не узнает, что там в конверте, то лопнет от любопытства. Чик, дорогая будущая ученица, ты снова попалась в мою ловушку. Отведай-ка моего усыпляющего». Дальше она читать не стала, просто отбросила конверт от себя и использовала способность, провалившись сквозь пол самолета. Из конверта вырвалось облако порошка, все начали кашлять. Колосс скинулся к приборной панели, может, он хотел включить вентиляцию, но по пути сделал слишком глубокий вдох и вырубился, упав прямо на пульт. Китти всего этого не видела. Она просто увидела, как один из двигателей на миг включится, и самолет съехал с холма, уткнувшись носом в сугроб. Упс. Тем временем в 50 метрах от самолета, в голове у одного мутанта. Ксавьер пережил мировую войну, гонения на мутантов, тяжелые ранения, сделавшие его инвалидом. У такого человека не может не быть принципов, иначе он бы уже давно сдался. И пусть сейчас это была всего лишь проекция, он не мог не помочь человеку, которого только что пытался убить в своих личных целях. Для начала он исправил то, что натворил, заделал дыру, используя колонны как материал. Десятиметровая мистик была одной из самых сложных противников, даже учитывая память оригинала. Псевдо-Ксавьер устало опустился на пол. Он потратил слишком много энергии, а ведь в чужом сознании она не восстановится. Проекция перевел взгляд на главную колонну самоомознания. В 21 был удивительным человеком. Большинство людей в критические моменты так или иначе полагались на инстинкт самосохранения. Он же желал остаться самим собой, даже если умрет. Но сейчас его представление о себе в виде колонны вибрировало и покрывалось мелкими трещинами. Страшно представить, какую нагрузку он испытывает в реальности. Псевдо-Ксавьер ждал удара. Он знал, что это произойдет, и знал, что вряд ли справится с этим. Но он был должен этому человеку, и будет сражаться с ним, пока его энергия не кончится, и он не исчезнет. И началось. Колонна вздрогнула, и от самой верхушки до низа ее прочертила гигантская трещина, атака основы на мутантов. Проекция принялся укреплять главную колонну за счет других. «Добро, я добрый, поэтому выстою ради добра». «Никакого эффекта». «Защита, я должен защитить более слабых мутантов». Разрушение почти не замедлилось. Псевдо-Ксавьер использовал все заранее отобранные для этого колонны, но эффекта не было. В 21 должен был вот-вот рухнуть. В отчаянии он попытался напрямую противостоять атаке, но это было все равно, что поливать песчаную бурю из шланга. Его энергия была практически на нуле. Ладно, тогда, теория расового превосходства. Проекцию отбросила назад, и он упал на спину. Колонна вспыхнула, будто целиком стала лампой, из всех трещин хлынул огонь. Казалось, теперь она сама атакует в ответ на нападение. И тут все кончилось. Надо же, возможно, в 21 выжил бы и без столь отчаянных мер, кряхтя и отдуваясь, заметил Псевдо-Ксавьер. С небольшой опаской он просканировал получившийся мерцающий обелиск. «Я великий в 21, из великого рода мунантов. Планы жалкого Стрейкера ничтожны передо мной. Великий род мутантов с великим мной во главе. Определенно, если он выживет, с головой у него будут серьезные проблемы», — заметил проекция. А в том, что он выживет, оставалось все меньше сомнений. Раз атака прекратилась так быстро, значит, настоящего Ксавьера спасли, а значит, все скоро будут здесь, и спасут и в 21. Проекция подключился к органам чувств, желая узнать обстановку снаружи. И перед лицом этого тела склонилось синее лицо мистик. «Проклятие! Слишком рано он расслабился. Если монстрячая копия Мистик вновь проломит стену изнутри либидо, это будет катастрофа. Собрав последнюю пси-энергию, проекция заблокировала зрение. У Эрика Линшера было отличное настроение. Благодаря вновь вернувшемуся к нему шлему, он не пострадал от атаки, почти убившей остальных. Магнито покосился на Мистик, даже с ее повышенной регенерацией, следы от того, что она в припадке пыталась сорвать кожу со своего лица, еще виднелись. «Кто-то впереди», — предупредила мутантка. «Да это же Пира», — удивился Магнито. Сейчас он мог ясно видеть последствия ментальной атаки на кого-то вообще без регенеративных способностей. Изодранное лицо, сломанные ногти, неприятное зрелище. «Возьмем его с собой», — скомандовал он, и Мистик закинула подростка на плечо. Пройдя еще какое-то расстояние, они наткнулись на Пандамина. Мутант с уважением уставился на черную дымку, окутывающую сотни и сотни метров рассыпающейся платины, а Мистик направилась к нему. «Хочешь вернуть шлем?» По тону Магнито было ясно, что никому он шлем отдавать не собирается. «Нет, у него кровь из ушей, черная». «Хм», — заинтересовался он. Когда мутанты подошли к Ве, то оказалось, что кровь идет у него не только из ушей, но также из носа, рта и даже из глаз. Он застрял. Мутантка посмотрела на своего лидера с немым вопросом. «Со мной бывало такое в молодости. Он настолько сосредоточился на способности, что потерял сознание. Теперь он будет держать платину, пока его не остановит, либо пока он не умрет от истощения». Мистик сгрузила парня с плеча и уселась прямо на снег. «Я найду тебя позже». Магнито на мгновение задумался. Безусловно, смерть была бы выгодной для него, но, как и у его старого друга-врага, у него были принципы. «Делай как знаешь». Движение рукой, и стальная цепь обвивает тело бессознательного подростка и поднимает его в воздух. А затем Магнито со своей ношей отправился туда, где чувствовал вертолет, наверняка принадлежавший Страйкеру. Росомаха подгонял мутантов как только мог. Все так или иначе были ранены, что замедляло отряд. Профессор лишился своей коляски, и Бго вообще приходилось нести на руках. Этот подозрительного вида черт отказывался всех телепортировать под невнятными предлогами. По мнению Лагана, ему было просто впадлу помогать незнакомцам. Он посмотрел на таймер. 3:41. Теперь идея отправить Мари вперед и в самом деле казалась отличной. Лаган надеялся, что они смогут взлететь сразу. И вот по глазам резанул яркий, отраженный от сугробов свет. Проморгавшись первым делом, он бросил взгляд на платину. «Еще стоит. Все к самолету. Я заберу Пандамина». Лаган подозревал, что идти его, пожалуй, что друг, будет не в состоянии. Подбежав к нему, он неожиданно почувствовал чужой запах. «Мистик, что ты тут делаешь? Вас жду». С напряженным спокойствием ответила она. Лаган перевел взгляд на Ве. «Вот черт, он был в ужасном состоянии. Почему ты не помогла ему? А кто тогда будет держать платину?» Резонно ответила мутантка. «Все, мы вернулись, самолет вон там». Мистик хищно улыбнулась, а затем как следует двинула в позатылку, затем закинула свою бессознательную жертву на плече и устремилась в указанном Лаганом направлении. «Ты же сказал, что самолет здесь». Лагану стало дурно, отчаянно захотелось пошутить в стиле Пандамина о том, что он действительно здесь, чтобы хоть как-то сбросить напряжение. Все дети, без сознания, были выложены в рядок на снегу. Одинокая Китти Прайд отчаянно пыталась затащить их обратно. Все, что открывалось в самолете, было открыто на проветривание, в результате все приборы замерзли. Циклоп отчаянно пытался завести обледенелый самолет. Джин выправляла телекинезом погнутое крыло и над всем этим. Тресь. Лаган помнил звуки взрывов, но почему-то звук трескающегося бетона был на порядке громче. Когда Страйкер наткнулся на Магнито, то подумал, что всякая удача покинула его. Мутант приковал его наручниками к стене и глумливо сообщил, что перепрограммировал его сына на убийство всех людей вместо мутантов. Но вот он все-таки жив. А значит, ученики профессора спасли его. Ха, никогда бы не подумал, что буду радоваться успехам мутантов. Полковник попытался размять свои сведенные судорогой руки. Проклятый Магнито кинул ключ так, чтобы он лишь чуть-чуть его не доставал. Вряд ли он сделал это специально, ведь Страйкер и так должен был умереть. Но может получится достать его, зацепив помощью одежды? «Привет!» Вдруг раздался хриплый голос с какой-то странной детской интонацией. «Как тебя зовут? А черты ты напугал меня!» Это был Джейсон. Один бог знает, как ему удалось добраться сюда. «Привет, как тебя зовут?» Словно испорченный магнитофон повторил киборг. «Привет, Джейсон, это я, твой папа. Ты же должен слушаться папу», с сюсюкающей интонацией начал Страйкер. «Но ты не похож на моего папу». И действительно, Магнито отделал полковника так, что его и мать бы не узнала, не говоря уж о человеке с покалеченным мозгом. «Черт!» От внезапной ругани мутант даже не дернулся. «Привет, как тебя зовут?» «Привет, Джейсон, это я, твой папа». «У папы есть татуировка, папа служил в ВВС, помнишь?» Полковник закатал рукав. «Я не вижу, здесь темно». «Черт, привет, как тебя зовут?» — повторил мутант. «Джейсон, у меня в кармане есть фонарик, возьми и посвети мне на руку». «Хорошо», — согласился киборг. Он неловко, кое-как подъехал ближе на своей коляске и нашел фонарик. «Вот так, а теперь посвети мне на руку». Джейсон посветил. «Так ты и правда мой папа». «Да-да, а теперь подними вон тот маленький ключик и дай его мне. Я должен делать то, что говорит мне папа». Джейсон принялся неуклюже и медленно пытаться подобрать ключ. «Черт!» Страйкер не знал, как эти мутанты остановили систему самоуничтожения, но не верил, что это надолго, а значит, время у него на исходе. И тут он заметил, как его сын начал мелко дрожать в припадке. «А нет, нет, нет, нет, только не сейчас. Привет, как тебя зовут?» «Привет, Джейсон, я твой папа», — затараторил полковник. «Но ты не похож на моего папу». И тут все накрыло волной ледяной воды. Полковник видел, как безучастные губы его сына шевелятся. «Привет, как тебя зовут?» Мозг Джейсона был поврежден, и он не чувствовал ни боли, ни удушья. «Джейсон, Джейсон!» — отчаянно сквозь толщу воды пытался выкрикнуть полковник. Глава 5. Три пути. Обычно в предрождественский период и на Рождество в Америке никто по-настоящему не работает, даже в правительстве. Однако эти праздники для президента США выдались просто кошмарными. Покушение, Страйкер, ядерная бомба, внезапная эпидемия головной боли. И в довершение всего, господин президент, как вы прокомментируете внезапные головные? Господин президент, это связано с покушением? Господин президент, над Вашингтоном видели неопознанный бомбардировщик? Это происки русских? Пресса. Он переступил ворота Белого дома. Забор надежно защитил его от вопросов, а дверь впереди обещала защиту и от назойливых вспышек. «Что с ядерной бомбой?» — спросил он министра обороны. По показаниям обоих пилотов, сброс был осуществлен, но взрыва не произошло. Основная версия – неисправность системы детонации. То есть, пока мы на грани войны, у вас на складе лежит неисправное оружие? Да вы с ума все посходили. Господин президент, я все исправлю я. Как я прокомментирую ситуацию с головными болями? Вот. Пресс-секретарь сунул ему в руку листки с речью. Сегодня я узнал, что существует связь между покушением на президента и явлением, которое чуть не стерло с лица земли все человечество. Почитал президент. «Все человечество?» — переспросил он. «Согласно нашим данным, реальная угроза была только для людей в штате Вашингтон и одном штате Канады», — вмешался советник по медицине. «ПФ, да какая разница? Все человечество, значит». Быстро пролистав речь до конца, президент прошел в конференц-зал, полный журналистов. Опять журналисты. А ведь он должен сейчас быть с семьей и смотреть по телевизору что-нибудь рождественское. Гринч, похититель Рождества или крепкий орешек. Но эти журналисты хотя бы, в отличие от желтой прессы снаружи, имели элитное образование и были как следует проплачены, а значит, смиренно внимали каждому его слову. «Доброе утро». Президент сел в центре и принялся поправлять микрофоны. Но когда он поднял голову, яркий день сменился ненастным сумраком, из которого на него смотрели незнакомые люди. Хотя незнакомые — не совсем то слово. Вот тот черт, это же он пытался его убить. Президент вскочил. «Кто вы?» — тупой вопрос, он и так знал, кто они, но ему нужно было собраться с мыслями. «Мы мутанты», — ответил их главный, смутно знакомый старик в инвалидном кресле. «Меня зовут Чарльз Ксавьер. Прошу, садитесь». То, что он назвал свое имя, было хорошим знаком, либо очень-очень плохим. «Я постою, Роук», — скомандовал инвалид. Молоденькая девушка положила перед ним синюю папку. «Это папка из рабочего кабинета Уильяма Страйкера. Именно он организовал покушение на вас. Внутри вы найдете еще много интересного». Президент фыркнул в своих мыслях. Да он процентов на 70 был уверен в этом. Куда больше его интересовало, как вы ее достали. «Скажем, я знаком с одной девочкой, которая проходит сквозь стены». Президент заглянул в папку, и его брови взлетели вверх. Этот Страйкер был еще более грязным типом, чем он о нем думал. И идиотом к тому же, создать оружие по уничтожению человечества, а потом так бездарно его просрать. Я никогда этого не видел. Надеюсь, вы в курсе, что я не люблю угроз. Поверьте, это не угроза, проникновенно начал старик. Ах, как заливает. Вынужден был признать президент, он бы сделал его сенатором, и инвалидное кресло лишь придало бы ему шарма. Мы для себя определились, теперь, ваша очередь. Миг, и все снова встало на свои места, куча людей выжидающе смотрит на президента. Он вытер холодный пот со лба и машинально перелистнул еще одну страницу в папке страйкера. Там был другой листок, другая бумага, и красный маркер вместо печати. Президент потрясенно икнул. Теперь у меня есть ядерная бомба. Хо-хо-хо и рождественский колпак, подрисованный внизу. Циклоп Росомаха и Вне особо любили друг друга, но в школе с кучей детей, женщиной, стариком-инвалидом, с кем им было еще бухать. Скотт отобрал у Лагана бутылку вискаря и ужрался в хлам минут за 15. Росомаха ему завидовал. До подобного результата ему самому нужно было еще пить и пить. В еще не выздоровел, поэтому пил только пиво. Знаешь, несмотря на то, что я не люблю телепатов, Джин Грей была вроде ничего. «Пошел в жопу», — резко ответил Логан, опрокидывая в себя еще одну рюмку. «А мне вот интересно, тебе никто из здешних баб больше не нравится? Шторм, например, или та мутантка с отвязными буферами, что математику здесь преподает?» Этому пройдохе явно было что-то нужно, но Логан не собирался облегчать ему задачу, задавая вопросы, и продолжал молча бухать. «В общем, вступай в мою организацию». Наконец раскололся В. «Это которая бункер, что ли? Иди нахрен со своим бункером. Мы называемся апостол непогрешимости». Пандемин, как всегда, стремился уйти от реальности. Даже те, кто состоял в его организации, уже называли себя бункером. «Говорят, ты набрал уже кучу мутантов? Да какой там?» — махнул рукой В. «Вообще-то я пытался переманить Мари и пообещал, что найду лекарство от мутаций, и все омеги в округе тут же прибежали ко мне. А Роук, между прочим, уперлась, говорит, что останется с тобой». Росомаха сделал вид, что не понял намека, и налил себе еще одну. «И что теперь, откажешься от своих слов?» Пандемин смерил его взглядом. «Может показаться, что это противоречит моей цели создания супермутанта, но на самом деле избавление от мутаций и усиление мутаций – вещи, лежащие в одной плоскости. Так что, наворую для омег оборудование, натырю денег где-нибудь, глядишь, и наткнуться на что-то полезное. Благо мотивации у них хоть жопой жуй. Ты бы видел их физиономии». Логан представлял, о чем идет речь. Звериные лапы, птичьи головы, наросты по всему телу, омега-мутантам не позавидуешь. «Ну так что насчет присоединения? Твоя любимая Роук пойдет с нами, об этом можешь не беспокоиться». Росомаха откинул бесполезно маленькую рюмку и допил бутылку прямо из горла. «Джин умерла. Циклоп в ауте. В школе полный разброд. Я останусь и помогу профессору». Так бы хотела она. Наконец виски подействовал, и Логан отправился в небытие, где нет ни мук совести, ни горечи утраты. Джон Эллердей сочнулся в каком-то темном незнакомом месте. Чувствовал он себя не очень хорошо. «Где я? Что это за место?» «Здравствуй, Пира. Я привел тебя сюда, чтобы предложить присоединиться к братству мутантов». Развернувшись на голос, он увидел Магнита с его извечной спутницей Мистик. Все было очень плохо. С этими двоими ему не тягаться, к тому же рядом даже не было источников огня. «Но все же, ни за что», — выплюнул Джон, — «он примет бой, мальчишка». Прошипела синекожая мутантка, и ее белые зубы хищно блеснули. «Будь благодарен, мы спасли тебя». «Плевать», — Пир завелся еще больше. Старик поднял руку, останавливая свою спутницу. «Во-первых, я не хочу лукавить. Да, мы спасли тебя, но если не мы, тебя бы спас кто-нибудь из команды X. Во-вторых, я не собираюсь удерживать тебя силой. В этом нет смысла, ты все равно сбежишь, если захочешь по-настоящему. Я знаю, что в школе Ксавьера к нашей организации относится негативно. Я лишь предлагаю тебе посмотреть на ситуацию с другой стороны. Осмотрись, пообщайся с членами братства. Возможно, ты изменишь свое решение». Затем Магнит развернулся и пошел по своим делам. Честно говоря, это задело Джона, будто он ему не сильно-то и нужен. Осторожно он двинулся следом. Это место было похоже на недостроенный или заброшенный дом, но кое-какие места были отгорожены. Комната или две, они были обставлены вполне прилично, в них горел свет и играла музыка. На каких-то дверях висели разнокалиберные замки, видно, чтобы в отсутствии хозяев вещички не разворовали. Судя по всему, здесь были свет, вода и канализация. Что это за место? Это не моя база, если ты об этом, ответил Магнита. Это должен был быть завод по производству мелкой бытовой техники. Здание бросили во время деиндустриализации. Я нашел и частично восстановил его. Здесь любой мутант, имеющий проблемы с людским законом, может укрыться от назойливых властей, если соблюдать элементарные правила. Конечно, холодно добавила Мистик. Они вышли в какое-то просторное помещение с колоннами. Посреди было бетонное возвышение, похожее на трибуну из-за стоящих рядами разномастных стульев. В этом здании не все принадлежат к братству мутантов, но в этой комнате почти все являются членами. Садись, где тебе удобно. Сказав это, Магнита направился к трибуне. Добрый вечер, братья. Для того, чтобы подвести нас к теме сегодняшней беседы, я хочу вернуться в прошлое. Джон фыркнул, это было так похоже на тех политиков из телека. С самого начала, с момента появления первого мутанта, обычные люди стали ненавидеть нас. Я знаю, многим тяжело бороться с этой ненавистью, ведь мутанты всегда были в меньшинстве. Многие просто притворялись обычными людьми, пытаясь жить обычной жизнью. Так делал и я. Наша борьба тяжела, а закрыть глаза на брюзжание обывателей так легко. Пусть эти жирные политики брызжут слюной на публику, когда они хоть что-то доводили до конца. Так думал и я. Сам того не заметив, Пир наклонился вперед и стал прислушиваться. Однако, несколько месяцев назад они отбросили осторожность и запустили первую стрелу. Сенатор Келли почти теми же словами, что и нацисты в 33-м, провозгласил намерение поставить на учет всех мутантов, чтобы потом. Я слишком хорошо знаю, что потом. Джон закивал. Тогда и в школе многие говорили об этом законе. Тогда братство мутантов, еще малочисленное, попыталось донести до общественности, что абсолютно все люди должны быть равны, ведь именно так записано в их конституции. К сожалению, мы потерпели поражение, но все же, преступный закон так и не был принят, но люди начали осознавать наши истинные возможности, ведь братство мутантов было остановлено не их хвалеными спецслужбами армии и флотом, а другими мутантами, пытающимися выслужиться перед господами из Белого дома, выступая против своих же братьев. Джон поджал губы, это был камень и в его сторону. Кстати, всего месяц спустя они первыми и попали под раздачу, вот она людская благодарность. Да, старик был прав, и это было хуже всего. И теперь это была не мирная перепись, а прямая и ничем не прикрытая попытка нашего полного уничтожения, геноцида. Конечно, теперь этого полковника Стрейкера пытаются выставить безумцем и ренегатом, но на деле правительство десятилетиями финансировало его исследования, и теперь продолжает финансировать его учеников и последователей. Да, мы отбили эту атаку, но я хочу напомнить об одной вещи, на этот раз люди окончательно растеряли все иллюзии относительно нашей слабости. Означает ли это, что они заключат мир с нами? Нет, это означает, что следующая попытка нападения будет куда лучше подготовлена и она будет скоро. Холодок пробежал по спине Пира, и не только по его спине, вдруг осознал он. Но есть и кое-что хорошее, что я увидел в этом. Школа Ксавьера была разрушена, это место нет. Среди его мутантов есть погибшие, среди нас нет. Разве это не знак, кто-то умер? Воскликнул Джон. Та рыжая телепатка скосила глаза Мистик. Пир одновременно почувствовал облегчение. Это не один из его друзей, и шок, даже кто-то такой сильный, как учителя, мог погибнуть. Их маленький разговор потонул во всеобщем гуле мутантов. Разве не само провидение говорит нам, сражайтесь, гремел с трибуны Магнита. Да, кричали мутанты, и Пира почувствовал, как огонь разгорается в его сердце. И в следующий раз мы ответим ударом на удар, мы заставим людей уважать нас. Да, снова воскликнули мутанты. Магнита прошелся взглядом по залу, оценивая эффект от своей речи, особенно на нескольких новичков. Разумеется, Пира был одним из них. Хаем, улыбнулся старик. Ему больше не нужно было спрашивать, хочет ли тот присоединиться к ним. Магнит и так знал ответ. Все болит, башка трещит, но я выжил, я смог удерживать платину 40 минут несмотря ни на что, я победил. Не такое уж плохое чувство. Наверное, так себя чувствуют чемпионы, сразу после боя за титул. Ну, в смысле, наверняка они, как и я, бухают после победы, несмотря на всех этих врачей. Из-за дикой слабости я снова начал хромать на левую ногу. На ней у меня нет пальцев, и я вынужден ходить пока с тросточкой. С этой черепашьей скоростью я ищу Китти Прайд в этом огромном здании. Наконец-то, вот и она, с грустным видом смотрит в окошко. Зарова, с облегчением плюхаюсь в кресло напротив нее, пытаясь привести дыхание. На меня даже не обратили внимания. Серьезно, видать, ее переклинило. Обычно меня все обожают, но сейчас чувствуется какой-то холодок. Не знаешь почему? Да потому что пока все оплакивали смерть мисс Грей, ты лепетал. Ух ты, какие сиськи. Передразнила она меня. Весьма не похоже, кстати. Значит, во всем виновата мистик, ухмыляюсь. Хотя сейчас она тут ни при чем. Все знают, как я относился к Джин из-за того, что она телепат. И ясен пень, что моя довольная ража всех тут раздражает. Это я виновата в ее смерти. Если бы я не открыла тот дурацкий конверт, она повернула ко мне свои заплаканные глаза. Уу, все понятно. Также в ее смерти виноват Стрейкер, который все это затеял, профессор, потому что по-дурацки подставился, и нам пришлось его спасать, я потому что напитал тот дурацкий конверт. Впрочем, я не хочу быть виноватым, так что виноватой остаешься ты. Китти не отреагировала. Слушай анекдот. Американское правосудие неотвратимо, никто не уйдет от возмездия. Спустя более 50 лет виновник в убийстве Кеннеди наконец-то понесет наказание. Винтовочная пуля калибра 6,5 мм приговорена к 7 пожизненным срокам, которые будет отбывать в тюрьме Баман штата Техас. Кеннеди убил Харви Освальд, его застрелили через 2 дня возле полицейского участка. На меня посмотрели, как на идиота. Любопытно, а я и не знал. Неважно, я имею в виду, что никто не хотел смерти Джин Грей, даже я, но мы не сумели ее спасти, потому что были слабы, даже я. От последней фразы я нечаянно нахмурился, и у меня вновь стрельнуло в затылок, аж глаза заслезились. Так что кончай выпендриваться, и присоединяйся ко мне, пока по нашей вине не умер еще кто-нибудь. Перед глазами встало лицо моей подруги-осьминожки. Чертова девица заставила меня сказать то, что я вообще-то никому не собирался говорить. Если и после этого она не присоединится, я ее просто прибью. И как называется твоя организация? Бункер? Нет, конечно, она называется. Театрально поднимаю руку. Как там я ее назвал? Сцена после титров. Китти Прайт уныло шлепала по холодной воде. Впереди шел мистер, толкая перед собой тележку с гидронасосом. С помощью своей способности он создал тоннель в толще озера, но воду нужно было как-то откачивать. За ними с энтузиазмом толпились эпсилон-мутанты, те бедолаги, чья мутация ограничивалась физическим уродством, или как называл их В, миньоны. Что мы вообще здесь делаем? Смеешься? Не оборачиваясь, ответил Пандамин. Компьютеры, насосы, реакторы, куча медоборудования. Знаешь, сколько все это стоит, если покупать? Однако энтузиазм Китти ничуть не возрос. А зачем я тогда здесь? Чтобы протаскивать особо ценные штуки через стены, если двери заклинило. Мутантка принялась обиженно ворчать. Эй, не ты ли рвалась на базу Стрейкера совсем недавно? На это Китти нечего было ответить. Они уперлись в стену. Вообще-то из-за черной воды здесь было непросто ориентироваться, но Китти из-за своей способности хорошо разбиралась в планировке зданий. Это шлюз сброса. Мы пришли не туда. Тихо. Резко прервал ее Пандамин. Да это же просто гигантская труба. Проигнорировал ее, видимо, как-то сканируя с помощью своей способности окружение. Темное пламя.